Глава 45. Петра уже ввела меня в курс дела, Уильям. Я расслабленно опустилась в кресло, стоящее у телевизора напротив кровати. Дамиан отреагировал на свое фальшивое имя гримасой омерзения. «И как? Понравилось играть чувствами юной девушки?» «Говори, что тебя интересует», — глухо произнес он. «Я хочу услышать твою версию. На кого работаешь? Какие цели перед тобой ставили? Все самое важное?» Дамиан прищурил графитовые глаза. В некоторой задумчивости он подтянулся к изголовью кровати и откинулся на спинку, проведя ладонью поверх салатовых и пиловых бинтов. «Ты меня не убила? Перевязала раны?» «И не убью, если меня устроят ответы». Я махнула рукой, побуждая его к рассказу. «Я год на земле. Ходили слухи о крупном столкновении, и я решил посмотреть». Недовольно поджав губы, начал он. Вряд ли ему нравилось играть по моим правилам, в конце концов я лишь немного старше Петры, а он сам годится мне минимум в дедушке по возрасту. Мне помогал освоиться Рекан, и однажды попросил об услуге. Скорее, пошутил. Дамиан как-то горько усмехнулся. «Дай-ка догадаюсь, надо было очаровать Петру, а ты явно был не в ее вкусе». «Да», — кивнул он, прикрыв глаза. «Не думал, что...» «Влюбишься?» Я улыбнулась в ответ на неприкрытое раздражение демона. Петра стала для меня особенной. Уже тогда я сомневался в том, насколько правильно привлекать к войне невинную девушку. Но отступить не мог. Мне кажется, Рекан догадывался. Он внезапно отошел от первоначального плана и попросил привести ее. Я решил признаться Петре и просто уйти. «Но за тобой, судя по всему, следили». Я задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Кто он, Рекан? Насколько приближен к верхушке и высшим? Как много знает?» «Ему приказывают, он выполняет. Пешка», — пожал он плечами. «Ты что-нибудь слышал о демоне по имени Шакс?» «Он же погиб несколько столетий назад». Дамиан свел густые брови на переносице, явно озадаченный вопросом. «Рекан его не упоминал?» «Он редко рассказывает мне что-то важное, лишь помогает». «Понятно. Надеюсь, ты не испытываешь к нему слишком теплых чувств?» «Он послал за мной убийц», — рыкнул Дамиан. «Значит, выведешь меня на него». «Зачем?» Мне снова удалось его удивить. «Уберу свидетелей, само собой, и допрошу Рекана». «Опять ты за свое, проворчала Лилит. «Лучше бы Майкла очаровывала. Раз информация сама плывет мне в руки, грех не воспользоваться». «Похоже, я все же слышал о тебе», — качнул Дамиан головой. Дверь номера распахнулась, являя встрепанную Петру. Судя по всему, она бежала, чтобы не оставлять нас слишком долго наедине. «Я популярна, надо же. И что конкретно ты слышал?» Продолжила я разговор. «Что к тебе лучше не попадать живым?» Хмыкнул он, бросив короткий взгляд на мой рюкзак. «Не понимаю, зачем ты помогаешь нам?» «Петра моя подопечная», — дернула я плечом. «Говорила же, она поможет». Девушка счастливо улыбнулась, спешно сбрасывая с ног сапожки. «Ты собиралась обратиться ко мне?» «Да, но он не хотел даже слушать». Надула она губы немного обиженно. «Надо же, приятно». «И все равно», — не унимался Дамиан. «Ты могла убить меня и забрать Петру». «Что ты такое говоришь?» — вспылила девушка. Она подлетела к кровати, с силой сжимая кулаки и сверля растерянного демона злым взглядом, в глубине которого закипали слезы. «Ты мне живым нужен». «Да и мне ты не мешаешь». Я скрыла ладонью усмешку. Неудивительно, что бедняга влюбился. «Одевайся и рассказывай, где убежище Рекана». Дамиан внес меня на плече в открывшуюся дверь квартиры. И еще специально сжал лапой ягодицу. Гад. Ведь озвучила список мест, за которые меня лучше не хватать. «Тебя бы еще пару раз головой об косяк, чтобы мозги правильно встали», — продолжала бухтеть Лилит. «Ты в увольнении. Отпуск, свобода. А ты чем занимаешься? Хватит уже. Раздался всхлип Петры. Я изображала обморок, потому могла лишь предполагать, что ее втолкнули в прихожую. «Это она?» — раздался незнакомый мужской голос. «Печатница?» «Где Рекан?» — грозно потребовал ответа Дамиан, не намеренный задерживаться. «Правильно, нечего тянуть время. Вряд ли ему весело разгуливать с ранением, еще и с девушкой на плече». «У себя?» — усмехнулся мужчина. «Меня понесли дальше». Слышались приглушенные коврами шаги Дамиана, Петры и демона. Щелкнула дверь. В нос ударили запахи сигареты и дорогого парфюма. «Когда ты позвонил и сообщил, что схватил печатницу, я не поверил», — послышался басовитый смех нового действующего лица. Судя по всему, Рекана. «Как у тебя это получилось?» Глупышка Петра ее вырубила. Думала, что она мне угрожает. Хмыкнул Дамиан, сгружая меня на ковер. «Ублюдок!» — прошелестела на это Петра. «Играла отлично». «Надень на нее браслеты, пока не очнулась. Просто на запястье», — поторопил Рекан. «Хорошо». Дамиан склонился надо мной. Мы с Лилит замерли, неуверенные, что он вдруг не передумает. Тем более этот кросс съел прорву энергии. Сейчас мне достаточно и трех браслетов, но Дамиан не подвел. Он лишь накинул блокираторы на мои руки, после чего отступил. А я решила, что пора очухиваться. Вздрогнула, завозилась, промычав, словно от боли, чуть приоткрыла глаза, оглядываясь. Мы находились в небольшом кабинете, обставленном в классическом стиле. Как и говорил Дамиан, врагов было всего трое. Два вселенных демона и сам Рекан. Вот он выглядел примечательно. Массивный, с копной черных кудрей и алыми глазами. Пугающий малый, довольно сильный. Наши с Реканом взгляды скрестились, и я нещадно направила за ним потоки флёра. Он заметно напрягся, даже попытался сопротивляться, но потом двинулся ко мне. Глаза его наполнились вожделением, руки потянулись ко мне. Я не мешала ему, позволила поднять себя на ноги. Только в последний момент увернулась от поцелуя. Лишь прижалась к его щеке губами, забирая энергию. Он действительно оказался сильным, резерв снова наполнился до краев. А Рекан не терял сознания, лишь осел на пол, прохрипев что-то нечленораздельное. Следом раздались выстрелы. Двое других демонов не ожидали нападения от Дамиана, потому не успели даже удивиться. На пол осели кучки праха. Усмехнувшись, я вырубила Рекана ударом кулака в скулу. «Сегодня явно мой день. Обошлись планом А». «Мне нравился прошлый план. Отдых без приключений на задницу», — рассмеялась Лилит. «Ты просто боишься, что Рекан выведет меня на Шакса». «Ты тоже», — фыркнула она, введя меня в короткое замешательство. «Молодец», — похвалила я Дамиана, улыбнувшись на вспышку бешенства в серых глазах. «Посидите пока где-нибудь в гостиной». «Зачем?» озадаченно уточнила Петра. «Идем». Дамиан отстегнул ее наручники и повел девушку прочь из кабинета. А я занялась допросом. Рекан оказался не только сильным, но и упрямым. Правда, и знал не так много. Петру собирались использовать не столько для шантажа, сколько хотели сделать из нее своего агента для слежки за командующими. Но Дамиан развеял их планы, чем вызвал подозрения. Потому Рекан отправил слежку. А вот особыми знаниями о демонах, состоящих в верхушке, он не владел. Упомянул только, что Шакс на земле, но действует тайно, через своего давнего подчиненного Ленокса. И выяснилось, что Асмодей тоже в нашем мире. Все дорожки вели в Хьюстон. «Ты закончила?» Дамиан вошел в кабинет через 2 часа. Судя по встрепанным волосам и чуть припухшим губам, времени он зря не терял и помирился с Петрой. Просила же не заходить. Забросив в рот сигарету, я присела прямо на стол и прикурила от миража. Похоже, старое еще не совсем забыто. Но я не чувствовала себя мерзко. Мои мысли занимало другое. Безнаказанность. Отсутствие контроля. Необычные ощущения. «Я не страж, чтобы тебе подчиняться». Дамиан подошел к столу, мельком взглянув на развалившегося в кресле бессознательного Рекана. «Надо же, жив». Отдам его разведке. Может, знает, что важное для них. Я глубоко затянулась и выдула в воздух горький дым. Дамиан тоже подхватил со столешницы пачку сигарет. Я бросила ему мираж. Это оставь себе. Кнопка снизу активирует трансляцию человеческой энергии. Дальше отправляйся в Лос-Анджелес. Клуб «Пандемониум». Спроси Магнуса. Я его предупрежу, он поможет. Я не просил, — поморщился демон. Пользуйся, пока я добрая. С уст сорвался смех. Откинувшись на руках, я присмотрелась к задумчивому Дамиану. Тебе надо залечь на дно. Я не буду вам мешать, прикрою Петру перед отцом, но хоть одно убийство невинного — и забудь о моей помощи. Все равно не могу понять, почему ты помогаешь. Я представлял тебя другой. А тут все просто. Я была в подобной ситуации, только мне никто не помог тогда. Моего любимого убили. Потушив сигарету в пепельнице, я соскочила со стола. Я редко кого благодарю. В глазах демона мелькнуло сочувствие. Не стоит. Не глядя на него, я направилась в сторону выхода. Прощайтесь, нам пора. Еще через полчаса в квартиру ворвались стражи. Вопреки правилам, Шнайдер влетел в числе первых. Он быстро отыскал взглядом дочь, стоящую возле меня, и бросился к ней. Впервые видела его таким эмоциональным. Он бережно обнял Петру, чтобы не потревожить возможные повреждения. Девушка старалась, нанесла себе несколько синяков. Шнайдер зашептал ей что-то на ухо, потом же взглянул на меня. «Спасибо», — искренне произнес он, на что я с улыбкой кивнула. «Натали?» В портале показался и мой отец. Командующий Лэнг с грозной миной на лице направился ко мне. «Почему ты отправилась одна?» «Кто ж знал?» Развела я руками в стороны и через пару секунд тоже оказалась в объятиях отца. Окружающие нас стражи его не смущали. Меня уж тем более. «Ты хоть представляешь, как мы волновались? Ты не выходишь на связь. Судя по камерам, обыскала комнату Петры и исчезла в неизвестном направлении. Патруль сообщил о проявлении твоей энергии, но вы пропали. Что в итоге случилось?» «Там все банально», — поморщилась я, отступая от отца. «Петра расскажет». «В каком смысле?» — несколько растерялся отец. «Надо рабочих проведать, мне некогда», — пояснила я, сверившись со временем на наручных часах. «Лэнг, нам нужны пояснения», — вмешался Шнайдер. «Я уже не страж, чтобы их давать», — бескомпромиссно отрезала, приблизившись, чтобы чмокнуть отца в щеку. «Завтра можно вместе поужинать», — предложила и двинулась к ближайшей двери. «Можно». Он растрепал волосы, глядя на меня в некотором неверии. Махнув рукой на прощание, я открыла портал и попала в коридор административного здания. Только не спешила перемещаться, давая уложиться в голове мыслям, что формировались с момента начала этого небольшого приключения. Я больше не работаю на стражей. Не обязана подчиняться и следовать уставам. Больше не надо писать отчеты, действовать по инструкциям и слушать нравоучения. Я сама по себе. И никто больше не смеет мне указывать или требовать ответа на мои поступки. «О, ты только сейчас это поняла?» — рассмеялась Лилит. «Свобода!» «В таком варианте она мне нравится больше». «Секс бы тоже не помешал», — пробурчала она в притворной обиде. «С Майклом, например, раз Дамиана мы отпустили». «Ой, замолчи!» После внезапного приключения выглядела я не очень. Пришлось отправляться в свое временное жилье в отеле, чтобы привести себя в порядок и обработать синяк на скуле. И только потом можно было перемещаться в свою будущую крепость. Ремонт шел полным ходом. Еще полторы недельки, и можно будет заняться переездом. Хлопотное дело, но счастливое. А потом я переместилась в Хьюстон. На этот раз не по делам, просто чтобы подумать. Там я выбрала уютное кафе, поужинала, созвонилась с дизайнером по поводу мебели, а после долго сидела, воспроизводя в мыслях события сегодняшнего дня и сканируя пространство вокруг. Город кипел энергией. И где-то здесь находились демоны, которые знали, под чьей личиной скрывается Шакс. Ленокс, например. Я вновь возвращалась к тому, с чего начинались неприятности последнего полугода. Потому сомневалась, но и понимала, что действительно не смогу жить обычной жизнью. Только теперь меня никто не контролирует, и никто не запретит личной охоты. Небольшой, легкой, местами даже бесцельной, для того, чтобы поддерживать достаточный уровень адреналина в крови. Все еще пребывая в задумчивости, я вернулась в штаб-квартиру. Некоторая взвинченность после устроенных Петрой волнений не ушла, не говоря уже о том, что теперь вернулись и личные переживания. Память беспощадно подкидывала эпизоды состоявшегося с Крисом разговора, и мне было необходимо успокоиться, посоветоваться, просто помолчать рядом с Майклом. Потому путь мой лежал к мужскому общежитию. «Открыто!» — раздался его голос, когда я постучала в дверь. На штаб-квартиру опустился поздний вечер, но лучший друг не отдыхал, а занимался учебой. Он развалился на кровати, откинувшись спиной на подушке, и что-то лениво черкал в тетради, временами сверяясь с учебниками. Он был одет просто, в обычную синюю футболку и хлопковые серые бриджи. Волосы влажные после душа и встрепанные, но мой взгляд сразу прикипел к его лицу, где на скуле темнела гематома с рассечением в центре, скрытым эпиловым пластырем. «Что случилось?» Одновременно задали мы вопросы. Майкл рассматривал меня с беспокойством, даже приподнялся с кровати, отложив учебник. «Сначала ты», — упрямо возразила я, но потом все же пришлось вспомнить о насущном. «Хотя нет, молчи». Положив сумку на комод, я извлекла из нее честно украденное во времена работы в разведке оборудование и приступила к осмотру комнат. «Зачем?» — несколько озадаченно спросил Майкл, но хоть не пытался мне помешать. «На всякий случай». Пробормотала я, присев возле комода, чтобы проверить дно. И не прогадала. Прослушка нашлась быстро. Недоумение друга усилилось, а характер вопросов изменился. «Видимо, из-за меня». Найденные приборы были сложены на подоконник с наружной стороны, и теперь можно было заняться допросом лучшего друга. «Что случилось?» — потребовала я ответа. «Ты же знаешь, я был на тренировке спецотряда», — спокойно пояснил он, только характер травмы говорил о вранье. «Там, во время боя...» «Майк, я в госпитале на обработке сидела. Били же кулаком и явно несколько раз». Я уперла руки в бока, недовольная тем, что он пытается скрыть от меня детали. Потом же мелькнула логичная догадка. «Это Крис, да?» Внутри все будто упало. Стало так муторно на душе. «Натали», — раздосадованно поморщился он, «лучше расскажи, что произошло с тобой. Ты же в увольнении». «Ты серьезно? Это ни в какие рамки. Как он посмел?» «Ты провела ночь после разрыва помолвки у меня. Само собой, он злится». Майкл говорил будничным тоном, а вот меня одолевали одновременно ярость и чувство вины. «Это из-за меня». «Перестань, Натали, не будем об этом. Обычные мужские разборки». Широко улыбнулся он. Судя по всему, случившееся столкновение его особо не обеспокоило. Разве что в плане головной боли. Наверняка он понимал, что придется поговорить с Крисом. А вот я в стремлении закопать себя в делах по самую макушку совсем не думала о таком развитии событий. «Но ты хоть в долгу не остался?» Я все еще злилась, потому надеялась, что не только лицо Майкла пострадало. «Мне может прилететь за нападение на стражу синего статуса», — поморщился он. «Об этом я не думала, но...» «Крис не настолько сволочь», — хмыкнула я, на что Майкл пожал плечами. В отличие от меня, так в него не верил. Но, с другой стороны, Крис сегодня шантажировал меня. Не хочется думать, что он может дойти до обвинений в отношении Майкла. «Не дойдет», — уверенно заявила Лилит. «Ты проверялся? Вдруг сотрясение?» Пройдя к кровати, я присела возле друга. Рука потянулась к его лицу, пальцы осторожно скользнули по потемневшей от удара коже. «Не преувеличивай», — фыркнул Майкл, перехватив мою ладонь. «Прости». «Ты не виновата». Он придвинулся ко мне, убежденно заглядывая в глаза. «Ты не отвечаешь за поступки Эшварда. Никто не виноват, что он не желает оставлять тебя в покое». Он тоже нежно погладил мою щеку кончиками пальцев там, куда пришелся удар Петры. По коже побежали мурашки. Прикрыв глаза, я улыбнулась. «Майкл рядом, и все проблемы кажутся не такими страшными. Он прав. Мне никак не проконтролировать Криса. Он бы все равно добился этого разговора, подозревая начало наших отношений с Майклом. Другое дело, что их общение состоялось уже после моей встречи с ним в академии. Значит ли это, что угрозы не подействовали, и он не собирается отступать? Не верит, что я применю компромат? Хотя кого я обманываю? Он прав, не применю. Нас с Крисом связывают годы общения, общие миссии и опасные ситуации. Он не раз спасал мне жизнь, прикрывал, поддерживал, помогал. Я не стану ему вредить. Уж точно не из-за измены. Но было бы проще, если бы хоть он считал иначе. Эшфорд думает, что я увел у него невесту. Короткий вздох опалил лицо. Но я и так ощущала, насколько Майкл близко. Чувствовала взгляд, тепло его тела, свежий запах геля для душа. Сердце постепенно ускоряло свой бег. Я понимала, к чему все идет, но не могла противиться происходящему. Майкл еще приблизился. Сильные ладони легли на талию, скользнули к пояснице, привлекая к его груди. Горячие губы коснулись моих. Неторопливо, осторожно, настолько трепетно, что грудь сжала от нежности. Меня утягивало в омут ярких ощущений, и все переживания оставались за его пределами. Когда мы прервались, немного смущенно улыбнулись друг другу. Я ощущала себя словно на долгожданном свидании, искристо-радостно, неуверенно. Мне только предстояло познать Майкла в отношениях. Я все еще боялась, не хотела торопиться, но и в то же время опасалась упустить возможность. Словно потом может что-то сломаться, вновь наступить беда. «Странно», — рассмеялся он. «Что странно?» «Лучшую подругу еще можно и целовать». Майкл лучезарно улыбнулся, а я рассмеялась. Он умел разрядить ситуацию и развеять неловкость. «Почему ты молчал, Майка, и ничего не делал?» — покачала я головой. Сейчас мне было жаль упущенное время, на сердце давили совершенные с Крисом ошибки. «Сначала не понимал», — тускло улыбнулся он. «Потом мои чувства были бы лишними. Да и что я мог тебе предложить? Ты уже работала в разведке, а я учусь в академии. Эй!» Он со смехом увернулся от моего подзатыльника. «Мне казалось, ты достаточно хорошо меня знаешь, Конор. Ты мог предложить себя, мне большего не надо». Я рассерженно ударила его кулаком в плечо, и он поморщился, чуть подавшись вперед. «Майк?» — подозрительно протянула я. «Нет, раздевать меня нельзя, но я подумаю над твоим предложением», — пошутил он. «Не поясничай», — разозлилась я. Но злость тут же ушла, когда Майкл приблизился, глядя глаза в глаза, для нового поцелуя, короткого, немного смешливого и одновременно личного. «А у тебя что случилось?» Он вновь провел пальцами по моей скуле возле повязки. «Интересная история», — рассмеялась я, мотнув головой. Знала, что расскажу ему все, как и знала, что он не одобрит мое решение, но примет его и ни за что меня не осудит. Я всегда чувствовала, что с Майклом легко и надежно, но выбирала сложно и шатко. Наверное, все дело во мне. Я не умею жить спокойно. Разучилась с тех пор, как во мне проснулась сила печати. Но хочется верить, что в моей нестабильной жизни появился, наконец, островок спокойствия, который принадлежит только мне.